Комната была богата, хотя и олиповато обставлена в ярко-красных тонах. В центре стояла огромная кровать под красным с розовым балдахином, перехваченным шелковыми шнурами. Миссис Редли мрачно подумала о том, что в случае чего этот шнур может стать отличной удавкой. Возможно, убийца этим и воспользовался, если в комнате Ады тоже есть такой балдахин со шнурами. Роза оказалась довольно привлекательной женщиной средних лет. Сейчас ее лицо было чистым от пудры и помады, и она явно хорошо выспалась днем. Эмили подумала про себя, что если бы хозяйке этой комнаты умыться и одеться получше, она была бы красавицей. Теперь же Роза, откинувшись на спинку единственного стула, с любопытством разглядывала своих неожиданных гостей. «Значит, вы знали бедную Аду?» — спросила она сдержанно. «Но чего вы хотите от меня? Я уже ничем ей не помогу. Если она была вам не безразлична, где же вы были, когда этот негодяй так обошелся с бедняжкой, а?» На бледном лице Талулы была растерянность, а глаза ее казались провалившимися. Эмили же сразу поняла, что хотела сказать соседка Ады. «Ада все от нас скрыла», — поспешила она сказать громким голосом. «Об этом никто не узнал, пока уже не было поздно. А вы и вправду видели человека, который убил ее?» «Да, видела». Роза чуть переменила позу на стуле. «Но почему это вас интересует? Вы тоже его знаете? Он из знатных, с западных районов». «Мы там работаем», — подчеркнула миссис Редли. «Скажите, вы хорошо его разглядели?» «Более или менее». Глаза ее собеседницы сузились. «А какой у вас интерес?» Эмили решила рискнуть еще раз. Терять было нечего. «Мы думали, что это все же он, тот человек, который ее тогда обидел», — объяснила она. «Может, вы не так хорошо его разглядели? Похоже, он снова взялся за старое, и мы не хотим, чтобы ему снова сошло с рук. Если бы все тогда поверили Аде...» Роза насторожилась. Теперь она слушала с большим вниманием. «Вы так считаете? Я охотно помогла бы поймать эту свинью. Проклятый ублюдок!» — воскликнула она гневно. «Вы уверены, что это был другой мужчина, а не наш дворецкий?» Снова с сомнением повторила миссис Редли. «Может, вы слышали его голос?» «Нет, я просто видела, как какой-то тип прошел мимо». «Это мог быть и дворецкий?» «Конечно, мог. А он отлучался в тот вечер из дома?» «Да», — быстро подсказала Талула. Она все так же стояла неподвижно, словно любое ее движение могло привести к катастрофе. Из уст Розы вырвался долгий вздох, и глаза ее заблестели интересом. «Черт побери, я с радостью засажу этого сукиного сына. Может, это и взаправду был он?» «Вот когда мы достанем этого негодяя!» «А как же ваши показания полиции?» — поспешила спросить Эмили. Подруга Ады пожала плечами. «О, это ничего не значит. Ведь я сказала это не в суде. Полиция ничего со мной не сделает. Я не присягала. Это был разговор с одним полицейским в кэбе. Тогда я думала, что это был один джентльмен, но теперь я уже не уверена. И Нэн тоже не уверена, а я ее поддержу». Мисс Фитцджеймс бесшумно вздохнула от облегчения. Во всяком случае, плечи ее свободно опустились, хотя она по-прежнему держалась прямо и не сдвинулась с места. «Благодарю вас», — горячо произнесла она. «Я так вам благодарна». Покинув дом, Талула и Эмили быстро прошли по Олд-Монтегю-стрит, не промолвив ни слова и даже ни разу не взглянув друг на друга, пока не достигли Осборн-стрит и поворота на Уайтчепилл-роуд. Тут миссис Фитцджеймс остановилась. «Мы сделали это!» — почти выкрикнула она. «Мы сделали!» Она сжала свою спутницу в объятиях так сильно, что та чуть не задохнулась. «Спасибо вам!» «О, как я вам благодарна! Не только за то, что вы помогли защитить Финли, но и за то, что доказали мне, что против него нет достаточных улик». Отпустив Эмили, девушка отступила назад, и глаза ее наполнились слезами. Она даже всхлипнула. «Если бы не ваша храбрость, я бы или торчала дома, думая только об этом, или же ходила бы по разным дурацким вечеринкам, делая вид, будто мне весело и я беспечна, а на самом деле мучилась бы страхами, что брату так никогда и не удастся доказать свою невиновность». «Давайте теперь перейдем к решению второй проблемы», — твердо заявила Эмили. «Если Финли ни при чем и ему не будет предъявлено обвинение, вас выдадут замуж за богатого аристократа, которому вы приглянетесь. Вы готовы к тому, что такое может случиться?» «Придется», — ответила Талула, и радость исчезла с ее лица. «Яг же презирает меня. Я не страдаю от ложной скромности, вы это знаете». «Тогда мы попробуем все изменить», — сказала ее собеседница, слишком окрыленная первой победой, чтобы думать о возможности поражения. «Хотя бы попытаемся это сделать». С этими словами она решительно направила свои шаги к церкви Святой Марии, и мисс Фитджеймс растерянно последовала за ней. Они приблизились к церкви в тот момент, когда преподобный Яго Джонс покидал ее. Он был настолько поглощен своими делами и думами, что не заметил бы двух женщин и прошел бы мимо, если бы Эмили не вскрикнула и не остановилась. Яго быстро обернулся и уставился на нее. «Что-то случилось, мэм?» — спросил он, нахмурившись. Посмотрев ему в лицо, миссис Редли сначала испугалась, но в следующую же минуту поняла, что бояться нечего. Она ожидала увидеть человека более светского, красивого и не столь импульсивного, которого ей удалось бы тут же покорить своим умом и остроумием. Но в этом незнакомце молодая дама безошибочно почувствовала ум и волю. Таких не удается обмануть лестью или сбить с толку неожиданными вопросами в лоб. Однако теперь, когда она привлекла его внимание, надо что-то сказать. Но что? «Да, спасибо», — ответила она, словно извиняясь. «Мы были недалеко, в этом квартале, из-за...» Джонс бросил взгляд на Талулу и, казалось, не узнал ее. Снова повернувшись к Эмили, он словно бы дал ей понять, что ждет объяснений. «Из-за смерти Ады Маккинли», — выпалила миссис Редли почти с отчаянием. «Это близко касается нас, потому что подозрение пало на моего брата», — пришла ей на помощь мисс Фитджеймс. «Не думаю, что...» — начал было Яго, но, приглядевшись, вдруг воскликнул. «Талула, это ты?» Его чуть рисковатый голос выражал безмерное удивление. Даже назвав ее имя, священник, казалось, не верил в такую возможность. «Здравствуй, Яго», — поздоровалась девушка хрипловатым от волнения голосом. «Тебе известно, что полиция подозревает Финли?» «Да, известно, но я не верю в то, что он виновен. Это...» Джонс так и не закончил фразу, словно передумал. Лицо его стало суровым, и написанные на нем сострадание и доброта исчезли. «Здесь вам нечего делать. Вам лучше вернуться домой, пока не стемнело. Я должен быть на Кок-стрит, где буду раздавать суп бедным, но готов проводить вас до того места, где всегда можно достать кэп. Пойдемте». «Мы поможем тебе разливать суп», — неожиданно предложила мисс Фитджеймс. Но Яго нахмурился и решительно отказался. «Не говори глупостей, Талула. Здесь вы чужие. Испачкаете одежду, разболятся ноги от долгого стояния. Вам будет неприятен запах этих людей. Станет скучно, да и устанете с непривычки». В его глазах и в линиях рта было нарастающее раздражение. «Голод — не очень приятное зрелище. Но у этих людей есть своя гордость и достоинство. Они живые люди, они нечто любопытное, на что можно поглазеть, чтобы потом рассказывать об этом друзьям». Эмили почувствовала себя так, словно ей дали пощечину. Нет, Талула не преувеличивала, когда говорила о презрении этого человека к ней. «Почему вы думаете, что вы единственный, кто искренне хочет помочь бедным, мистер Джонс?» Язвительно и резко спросила миссис Редли. «Считаете, что чувство сострадания присуще только вам?» Талула испуганно смотрела на нее. Яга шумно втянул в себя воздух, и лицо его стало напряженным. В сумерках Эмили не удалось заметить, покраснел он или нет. «Нет, мисс», — начал было священник и осекся. «Редли», — подсказала ему молодая женщина. «Миссис Редли». «Так вот, миссис Редли, разумеется, я так не считаю. Но хорошо и давно знаю миссис Фитцджеймс. Возможно, я не имел права судить о вас на основании своего прошлого знакомства с Талулой. В таком случае прошу извинить меня». «Принимаю ваши извинения», — быстро ответила Эмили примирительным тоном. «Но на вашем месте я бы также извинилась и перед Талулой, ибо это она предложила вам свою помощь. А теперь, если вы укажете нам дорогу, мы последуем за вами. Чем больше рук, тем скорее пойдет дело». Джонс не удержался от улыбки, однако подчинился и, сойдя с узкой полосы тротуара, зашагал рядом с дамами. Он был прав, работа оказалась нелегкой. У Эмили ныли ноги, плечи и руки, а спина, казалось, никогда уже не разогнется. Кругом стоял шум, воздух до тошноты был пропитан потом, запахами немытых тел и грязной одежды. Но больше всего угнетали ее печать голода во взгляде людей, которых они кормили, их ввалившиеся глаза, исхудавшие тела и лица, темные, отвъевшиеся в кожу грязи. Тусклый свет лампы только усугублял это ужасное зрелище. Перед миссис Редли были усталые женщины и больные дети, на лицах которых не было надежды. Эмили взглянула на Талулу и поняла, как та потрясена. За какие-то пару часов голод и нужда воочию предстали перед ними во всей своей зловещей реальности. Это была сама жизнь, ее страдания. Человек из плоти и крови, который должен любить и мечтать, несправедливо обречен на постоянный страх и усталость, какую испытывала сейчас Эмили, но не эпизодическую, как она, а постоянную, из года в год. Теперь и Яга Джонс казался другим, не идеализированной личностью, а мужчиной с волей и духом, с подлинными человеческими чувствами. Миссис Редли видела, как порой он бывал неловок и неуклюж, как он что-то ронял на пол. Костяшки его пальцев уже кровоточили, отцарапанные о грубый камень церковных стен, когда он неловко поворачивал тележку с тяжелым чаном супа. Но он умел посмеяться глупой шутке ребенка или посочувствовать с опечаленным лицом, узнав, что женщина, не доносив, потеряла свое дитя. Эмили, наблюдая за священником, заметила, как медленно, но бесспорно улетучивается его чувство неприязни к Талуле, когда он видел, как, переломив себя и забыв об отвращении, она помогает ему, как учится улыбаться беззубым изможденным лицам, сначала вымученно и неохотно, а потом искренне и естественно, забыв о разделяющей их пропасти. Когда последний голодный был накормлен, Джонс и его помощницы вместе убрали чаны, погрузили их на тележку и отвезли в сторожку, где все это хранилось и где готовилась еда. Обеды для бедных оплачивались из подаяний прихожан и взносов, которые делали не только зажиточные люди, но и те, кто сам еле сводил концы с концами. Было без четверти девять и уже стемнело, когда они снова вернулись в церковь. Яга настоял на том, чтобы сопровождать их до тех пор, пока они не найдут Кэп. «Что вас заставило приехать в Уайчепел?» — упрекнул он Талулу. Свет фонаря, упав на его лицо, убедил женщин в его искренности. В глазах этого человека не было ни язвительной усмешки, ни ожидания ответа. Эмили с удивлением подумала, что молодому священнику и в голову не пришло, что он сам мог стать причиной этого визита. Яга положительно начинал ей нравиться. «Я хотела помочь Финли», — после мгновенного раздумья ответила на его вопрос мисс Фитцджеймс. Миссис Редли не знала, как дать ей понять, что не следует говорить Яго о их визите к Розе и о том, как их разговор с ней может изменить показания этой женщины. Это Джонсу не понравится. Поэтому Эмили сделала вид, что оступилась, и, ухватившись за руку Талулы, сильно дернула ее. «Вы не ушиблись?» — заботливо спросил священник, поддержав свою новую знакомую под руку. «Нет, благодарю вас». Эмили выпрямилась и улыбнулась. Слава богу, они миновали фонари и были снова в темноте. «Возможно, это была глупая затея. Мы просто не знаем, что делать, поэтому решили посмотреть на то место, где все произошло. Возможно, это нам что-нибудь подскажет». Яго покачал головой, но от замечаний воздержался. Он умел быть тактичным, если хотел. Когда они снова оказались под фонарем, Талула бросила быстрый взгляд на подругу и дала ей понять, что больше ничего не скажет. На Commercial Road их провожатый наконец нашел кэб. Усадив дам, он попрощался с ними и еще раз с легкой улыбкой, поблагодарив за помощь, зашагал прочь, ни разу не оглянувшись. Оказавшись в экипаже, мисс Фитц-Джеймс тут же порывисто повернулась к Эмили, хотя в кэбе было темно, и видеть ее лицо та не могла. «Теперь я знаю его еще меньше, чем прежде», — растерянно и устало пожаловалась она. «Я знаю, что люблю его, но не представляю, как смогла бы жить здесь. Это ужасная вонь и все такое грязное. Здесь и поговорить не с кем. Как он может все это выносить?» Ее спутница промолчала. «Что здесь скажешь?» Спорить с девушкой или убеждать ее не было смысла. В этой ситуации можно было только принять то или иное решение, а в этом Талуле никто не мог помочь. Получив от ювелира копию значка клуба «Адского пламени», Эмили встретилась с Талулой на выставке собак, устраиваемой дамами-патронессами клуба собаководства. Выставка была тем местом, куда обе подруги могли отправиться, не давая особых объяснений. Здесь посетительницы могли обмениваться мнениями и сравнивать свои оценки собак, их пород и выучки с замечаниями других. Мисс Фитц-Джеймс была в великолепном платье из муслина в цветочек, украшенном белой лентой. Никто не сказал бы, что накануне вечером эта девушка раздавала суп бедным на Кок-стрит. Она казалась беспечной, жизнерадостной, полной грации и веселья, пока не увидела Эмили. Извинившись, Талула покинула подруг и поспешила ей навстречу. На лице ее снова были тревога и страдания. Миссис Редли поспешно вложила в ее протянутые руки значок. «Что с вами? Что-то случилось?» — испуганно спросила она, отстранившись. «Нет, я...» — девушка тряхнула головой. «Просто я очень люблю выставки собак. Посмотрите на них. Они такие красивые и умные, вам не кажется?» «Кто? Собаки или их хозяева?» «Конечно, собаки». Мисс Фитц-Джеймс коснулась рукой своего платья. «А еще мне нравится мое платье», — добавила она. «Вам оно очень идет», — искренне сказала Эмили. «Но можете ли вы представить меня в этом платье в Уайтчепеле? Оно стоит больше, чем Яго может заработать за год. Или за 2 года. «Никто не будет решать этот вопрос за вас, Талула», — тихо промолвила ее подруга, одновременно улыбаясь и раскланиваясь с женой члена парламента с датским догом на поводке. Сложно было сказать, вела ли она этого пса или это он тащил свою хозяйку, а она изо всех сил пыталась это скрыть. «Единственное, что вы никогда не должны делать, это винить потом кого-нибудь за ваш неудачный выбор. Будьте честны с собой, Талула. Если вы не хотите терять свой прежний образ жизни, деньги, наряды и, возможно, будущего нелюбимого мужа, то так и скажите это себе». Эмили улыбнулась и приветственно помахала рукой жене министра, которую терпеть не могла. «Если же вам нужен Яго со всем тем, что связано с ним, не пытайтесь переделать его или винить его в том, что он такой, какой есть. Разве вы никогда не пытались хоть чуточку переделать своего мужа?» — разумно заметила девушка. Почему одна я должна приспосабливаться?» «Потому что иначе нельзя», — заявила благоразумная миссис Редли. «Нет смысла думать о том, как что-то могло бы быть таким прекрасным, а лучше подумать о том, что у вас есть в реальности. Неужели вы хотите, чтобы в угоду вам Яга отказался от своих убеждений? Кем бы он тогда стал?» «Я думала, брак должен изменить мужчину, хотя бы немного», — протестующе воскликнула Талула. «Разве мы не должны стать мягче, добрее и цивилизованнее? Разве не для этого мы живем? Чтобы растить детей в мире, добродетели, в вере в высокие идеалы, подальше от ожесточения и конфликтов, которые будоражат мир». Эмили почти прикусила язык, чтобы не нагрубить ей. «Вы когда-нибудь видели мужчину, который захотел бы, чтобы его сделали лучше и цивилизованнее?» — поинтересовалась она. «Нет», — удивилась мисс Фитцджеймс. «Все мужчины, которых я знаю, хотят, чтобы их во всем поддерживали, или чтобы ими восхищались, или чтобы им подчинялись. Именно так ведет себя мой отец. За это он платит нам заботой, дает советы и временами защищает нас». «Конечно», — ответила ее собеседница с улыбкой. «Иногда мы ведем себя так, что мужчине невольно самому хочется быть более цивилизованным и измениться к лучшему». «Но это совсем другое дело. Одно дело просить о чем-то, и совсем другое — принять то, что тебе предлагают». Подошедшие к ним три дамы с двумя спаниелями и одним сеттером помешали Талуле продолжить дискуссию. Разговор неизбежно перешел на собак. Эмили побыла на выставке еще около 10 минут, а затем, извинившись, ушла. Они договорились, что мисс Фитцджеймс положит эмблему куда требуется. Теперь надо, чтобы кто-то надоумил Пита повторно произвести обыск в ее доме, и тогда еще один глупый значок Финли будет найден. Миссис Редли велела вести себя к Шарлотте в Блумсбери, и теперь, откинувшись на спинку сиденья, старалась обдумать, как лучше всего в разговоре с сестрой высказать предположение о необходимости повторного обыска особняка Фитцджеймсов. Разумеется, она не скажет миссис Питт, почему это так необходимо. Для ее сестры станет тяжелым испытанием скрыть это от мужа, и если она не выдержит его, все усилия Эмили и Талулы окажутся под угрозой. Был прекрасный, теплый и тихий день, какие бывают только в конце лета. Воздух казался золотым, дурманище пахли цветы, но все уже напоминало о том, что через месяц появится первая желтая листва, вечера станут холоднее и будут наступать раньше. Шарлотта была в саду, где проверяла новые посадки хризантем и любовалась цветущими астрами и пурпурными фуксиями. «Какая прелесть!» — совершенно искренне воскликнула ее гостья. Хозяйка скептически посмотрела на нее. «И ради этого ты ко мне пожаловала, не так ли?» «Конечно же нет!» Эмили подумала, что ссора с сестрой отвлечет ее от того, что она собиралась ей сказать, и решила сдержать себя. Важнее было придумать, как может Шарлотта убедить Томаса снова произвести обыск, но так, чтобы она ни в коем случае не догадалась, что действует по чужой подсказке, и не задумалась, зачем это ей нужно. «Я только что с выставки собак», — осторожно начала гостья. «Встретилась там с Талулой Фитцджеймс. Она ужасно волнуется. Я просто не знала, как ее успокоить. Неужели Томас действительно верит, что ее брат виновен? Ты не говорила ему?» Эмили умолкла. «Что мы были на Боффорд-стрит?» Шарлотта сделала круглые глаза. «Нет, конечно, не говорила. Что я, по-твоему, должна была ему сказать? Что сестра Финли видела его на вечеринке, но не помнит, кто еще там был, и что все, кто там присутствовал, тоже ничего не помнят, кроме, кажется, места, где это было, и времени?» «Да, пожалуй, это едва ли чем-либо поможет», — печально согласилась миссис Редли. Сестры медленно шли по лужайке, направляясь к яблоне, минуя кусты все еще цветущей жимолости. День клонился к вечеру, и воздух был напоен ароматом цветов. «Но все это говорит о том», — опять начала Эмили, воспользовавшись возможностью, — «что та Лола преданная сестра». Шарлотта, понимающе кивнула. «Она ему предана, но не может ничего сделать из-за значка, да? В нем главная опасность для Финли. Как он оказался на месте преступления?» Они дошли до края лужайки и остановились в тени. «Если Финли невиновен», — продолжала думать вслух миссис Редли, «то это или ужасное невезение, или же козни коварных врагов. Из того, что мне рассказала Талула, последнее вполне вероятно. По крайней мере», — поспешила она помешать Шарлотте задать неизбежный вопрос, «такие враги есть у его отца». «Ты полагаешь, что кто-то украл значок Финли и, совершив убийство, умышленно оставил его на месте преступления как улику?» — удивленно спросила миссис Пит. «В таком случае этот недоброжелатель сознательно рискует оказаться на виселице». Ее сестра сделала глубокий вдох и также медленно и шумно выдохнула. «Это сделал тот, кто был уверен, что никогда не будет пойман», — заявила она. «Я подумала, что эмблему у Финли могли украсть. Но проще всего было бы изготовить его копию. Как ты считаешь? Это ведь совсем не трудно? Ее-то, скорее всего, и оставили на месте преступления». «А что, если полиция найдет подлинный значок? Или найдет, но решит, что все подстроил сам Финли?» — разумно заметила Шарлотта. «Клуб давным-давно перестал существовать. Финли даже не помнит, когда видел свою эмблему в последний раз и где. Полиция занимается этим. Во всяком случае, Томас». «Он сам этим занимается», — настаивала Эмили. «Или просто поручил это подчиненному, потому что считает, что Финли знает, где значок, и сам предъявит его полиции». «Возможно, Томас поручил это кому-то. Я просто не знаю», — задумчиво ответила миссис Пит. Ласточки то взмывали в воздух, то низко кружили над землей, ловя на лету насекомых. Закат стал золотым, а тени под яблонями удлинились. «Тогда спроси у Томаса», — подсказала Эмили сестре, стараясь казаться равнодушной. «Во всяком случае, если он найдет еще одну эмблему, это намного все упростит, тебе не кажется? Я имею в виду положение твоего мужа. В этом случае доказательства против Финли перестанут казаться неопровержимыми, и Томасу будет трудно выдвинуть против него обвинения. Власти и Министерство внутренних дел больше не станут оказывать давление на Томаса, а у прессы не будет оснований считать, что обвинение снято из-за положения Финли в обществе. А то ведь представляешь, что они могут об этом написать?» «Пожалуй, ты права», — еще сильнее задумавшись, промолвила Шарлотта. «Я поговорю об этом с Томасом». Эмили подхватила сестру под руку, и они направились через лужайку к дому. Миссис Редли, боясь выдать свое волнение, больше не открывала рта.